Глава 10. Мэрдит. «Ты ему позвонила?» Вместо приветствия спрашивает Лекси. «Хотя можешь не отвечать. Я знаю ответ». С нашей прогулки мы регулярно созваниваемся, вот уже 4-й день. Она звонит мне по пути в школу, после уроков и вечером, четко по расписанию. Вчера Лекси заболталась и слегка помяла мусорный бак возле здания старой школы. Столько мата я никогда не слышала. И даже не догадывалась, что так можно сочетать слова в качестве ругательств. Я не знаю, что ему сказать. Ворчу я, отложив книгу. О чем говорят на свиданиях? На другом конце слышится фырканье Лекси. Я не знаю, Джо, а все новые люди пугают меня. Я даже страшусь от мысли о том, что Лекси в ближайшем времени можно считать подругой. В школьные годы у меня были знакомые, с которыми мы вместе делали уроки и сплетничали. Но ни с кем из них я не поддерживаю связь, потому что понимаю, что наше общение лишь помогало справляться с долгими месяцами заточения в стенах пансиона. Так что Лекси станет первым настоящим другом, если все продолжится в таком духе. Это ты можешь вывалить на незнакомца всю свою биографию. Язвлю я. Я удивляюсь, что ты до сих пор не рассказываешь, сколько раз в день ходишь в туалет по-большому. Звонкий смех девушки заставляет меня расплыться в улыбке. Так здорово, когда кто-то смеется над твоими глупыми шутками. Если тебе интересно, то сегодня... Стой, прекрати! Громко хохоча, не даю ей закончить. Я позвоню, обещаю. Прямо сейчас, приказывает Лекси немного угрожающе. Я отключаюсь и перезвоню через... Эй, смотри, куда едешь, старая кошелка! Перезвоню через 10 минут, и ты поведаешь мне подробно ваш план. Телефон пищит, и звонок прерывается. Чек с номером Джо лежит под стопкой книг, и клянусь, я не знаю, почему до сих пор не позвонила ему. Я вспоминала о парне лишь во время звонков Лекси, а потом тут же выбрасывала его из головы. Мои мысли с того самого дня заняты только Маркусом. После возвращения домой я боялась застать его и Лу за тем самым. В животе скреблись кошки, когда я представляла их вместе. Рассказ Лекси об их прошлом обострял неприятные ощущения. Кстати, Маркус солгал. Я его обидела, или он все-таки ненавидит меня? Он даже не хочет видеть меня, поэтому ест либо после меня, либо уезжает перекусить в город. В остальное время он проверяет животных, рубит дрова и запирается на втором этаже. Маркус доделал ремонт, но больше я ему не навязывала свою помощь. Дом разделился на две зоны. В моем распоряжении находится первый этаж, в его все остальное. Если я ему настолько неприятна, то не хочу лишний раз мозолить ему глаза. Несколько дней без помощи пошли мне даже на пользу. Благодаря интернету я научилась зажигать камин. Благо, на растопку есть все необходимое на моем этаже. Черт, раз он теперь точно только сосед, то я должна с кем-то общаться, кто не связан с Маркусом. У меня должны быть собственные друзья, а Лекси — сестра Лу. Так что Джо — идеальный вариант. Сдвигаю все книги в сторону, выудив чек. Набираю номер. Раздаются гудки. Боже, надо здороваться. Помнит ли Джо, что оставил мне свой номер? Наверное, стоит назвать имя. «Привет, это Джо. Кто звонит?» Мои мысли прерывает прокуренный голос с хрипотцой. Звучит он довольно изнуренным. Я открываю рот, но из него выходит только тихий стон. Что я творю? «Ау!» — повторяет Джо. Набираю в легкие побольше воздуха и на выдохе тараторю. «Это Мэридит. Ты оставил мне номер». «Ой, надо было сначала поздороваться. Привет!» От тихого смешка по ту сторону телефона я закрываю лицо ладонью, словно она поможет скрыть горящие щеки. «Если я отключусь, это будет совсем по-детски?» «Да, я помню». Джо словно оживает, и его голос кажется намного веселее. «Класс, я его рассмешила». «Как прокол? Сережка не мешает?» «Все отлично». Убеждаю его, и стеснение немного проходит. «Как дела?» «Нет, давай еще спроси про погоду. Мэр. Или о музыке, которая играет на фоне. похоже на AC/DC. «Все отлично!» Джо в точности пародирует мой ответ, заставляя меня улыбнуться. «Не хочешь куда-нибудь сходить сегодня? Я чертовски вымотался, и было бы здорово провести вечер в приятной компании. Не хочешь сходить в кинотеатр?» От облегчения я готова завизжать. В кино не надо разговаривать. Да и при просмотре фильмов я всегда чувствую себя в своей тарелке. «Было бы замечательно. Я люблю фильмы», — отвечаю я. «Сегодня показывают грязные танцы. После можем зайти в бар», — предлагает Джо. «Сложно представить татуированного парня, смотрящего мелодраму. Но мне нравятся старые фильмы. И в детстве я неровно дышала к Патрику Суэйзи. Поэтому соглашаюсь без лишних вопросов». «Заеду за тобой в 7, — говорит Джо. «Но мне бы узнать, где ты живешь». Я хмурюсь. На доме нет ни одной пометки об адресе. Да и на указатели я не смотрела. «За городом, но понятия не имею, какой точный адрес», — признаюсь я. «Я в гостях. Дом двухэтажный с панорамными окнами. Облицован серым камнем. Рядом амбар». «У Монтгомери?» — удивляется Джо. «Родственница, что ли?» «Не совсем. Он представитель моих денег на ближайшие 4 года. Почему, когда я только пытаюсь забыть о Маркусе, меня снова наталкивают на мысли о нем? Надо перевести разговор в другое русло». «Тогда буду ждать тебя к 7. До встречи». «Буду считать минуты до нашего свидания, Мередит». Слышу, что он ухмыляется, и отключаюсь. Несколько минут лежу и пялюсь в потолок, осознавая, что сегодня случится первое в моей жизни свидание. Буду молиться всем известным богам, чтобы хоть что-то у меня пройдет удачно, а не как обычно. На часах уже 5:30, мне надо торопиться, а еще мне нужен совет профессионала. Среди небольшого количества контактов в телефоне нахожу номер Лекси, но не успеваю набрать ее, потому что девушка решает выполнить уговор и уже звонит мне сама. «Мы идем в кино!» Опережая ее вопросы, тарабаню я. «Маркус. Ложусь на поставленную возле окна скамью, над которой висит штанга с несколькими блинами, и хватаюсь за нее, но вижу, как к дому подъезжает знакомый автомобиль. Ко мне пожаловал Джо Уилсон. Я бил у него 2 татуировки до приезда Мередит, и мы несколько раз вместе ходили в бар, чтобы обсудить проект дома его родителей. Из Джексона ко мне редко поступают заказы, поэтому консультирую я обычно через видеозвонки. В редких случаях езжу в нужные города. Неплохой парень вроде. Немного мрачноватый и странный. Что его привело сюда? Натягиваю майку на потное тело и спускаюсь на 1-й этаж. Черт, надеюсь, Мередит сидит в своей комнате. Мне не нужны лишние слухи и сплетни в городе. Кого, дьявол, меня подери, я пытаюсь обмануть? Я просто хочу, чтобы ее не увидела ни единая душа в этом грёбаном городе. Не просто так же я держал ее здесь, подальше от всех неприятных глаз. Она слишком красива и невинна для местных парней, как и для меня. А я слаб для того, чтобы суметь отпустить и выгнать Мередит. Мой порог выносливости — оттолкнуть ее. Я был не с 1 десятком женщин, но самые простые объятия с Мэр разбудили нечто забытое. Я хотел бы каждый день притягивать ее маленькое тело к своей груди. И именно из-за этого я стал избегать ее, как огня. Для меня Мередит Вандермеер — наркотик, на который я подсел с одного взгляда. Ломка по ней невыносима и усиливается, когда я вижу ее или нахожусь рядом. Перешагиваю последнюю ступеньку, прохожу в холл и слышу тихое ворчание и причитание. Задерживаюсь у стены, пытаясь расслышать, что говорит Мередит. «Он приехал!» Следует короткая пауза. «Нет, Лекси, он без цветов!» «Что?» Теперь Мэр взвизгивает от ужаса. «Я не буду с ним целоваться, он ковырялся в моем носу и продырявил его!» «И я заплатила, но целоваться с незнакомцем я точно не буду!» «Давно ли Мередит общается с Лекси? Давно ли она вообще разговаривает с кем-то, кроме меня?» В моем представлении Лекси последний человек, с которым могла бы сдружиться мэр. Она тихая, спокойная и очень застенчивая, но при этом остроумная, обаятельная и милая. А Лекси, она взбалмошная чертовка, как Лу. Не умеет держать язык за зубами. Ругается хуже моряка. Ведет себя импульсивно. А Мередит выросла в среде, где продумывают жизнь на 10 лет вперед. Выхожу из своего укрытия как раз в тот момент, когда мэр подходит к двери. С прижатым к уху телефоном она застегивает молнии на черных кожаных ботфортах, на грубой подошве. Голенище облегает ноги, как вторая кожа. Подол трикотажного черного платья заканчивается выше колен, сантиметров на 10. Тонкий ремень подчеркивает талию, а маленький кулон с драгоценным камнем привлекает внимание к декольте. Мягкие блестящие волосы падают крупными волнами на плечи, пока она надевает пальто. Зелено-голубые глаза подчеркнуты коричневыми тенями. Миссис Вандермеер научила Мередит умело подчеркивать самые выгодные черты, которые делают ее еще красивее. Если это, конечно, вообще возможно. Она убирает мобильник в карман, тяжело вздыхает и поднимает голову. И наши взгляды встречаются. В ее глазах мелькает удивление, ведь я не пересекался с ней уже несколько дней. Делаю шаг вперед и спрашиваю. «Зачем приехал Джо?» Мередит немного тушуется, но быстро берет себя в руки и горделиво поднимает подбородок. Однако ее глаза выдают обиду и растерянность. Я обещал ей поездку в город, а в итоге сбежал на чердак. «У нас свидание», — заявляет Мередит. Когда она поворачивается в профиль, вижу маленький гвоздик, украшающий ее нос. Готов поспорить, что он появился недавно, а именно в день знакомства с Джо. Мередит сделала пирсинг? Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. «Стоп, свидание?» Кулаки автоматически сжимаются от кипящей в жилах крови. Стоило мне ненадолго потерять бдительность, как налетела саранча. Она не может пойти на свидание. Ни в коем, мать вашу, случае. Но запретить Мередит жить полной жизнью я не могу. Я никто для нее. Да и девчонка прожила всю жизнь в запретах и упреках. Ей точно не нужен еще один взрослый незнакомец, который будет отдавать ей приказы. «На ужин тебя ждать не стоит», — зеваю, уточняю я. «Господи, по-моему, это уже перебор. Стоит отрезать свой гребаный язык». Мередит бросает на меня разъяренный взгляд и оскаливается. Котенок злится. И это чертовски горячо. Она делает несколько шагов ко мне, и я улавливаю аромат ее парфюма. Сладкий, немного терпкий и игривый. Такое обычно используют для романтических встреч. Женщины, с которыми я встречался, хотя встречался чересчур громкое выражение для наших отношений, часто носили подобные ароматы, но ни один не сравнится с запахом Мередит. Без дорогих духов она бы пахла, возможно, даже лучше. Мэр тыкает в меня пальцем и почти шипит. «Помнится мне, что последние дни я ужинала в одиночку. И обедала, и завтракала, и убирала стойла, и наматывала круги вокруг дома, ожидая, что ты спустишься вниз и снизойдешь до поездки в город или прогулки по лесу со мной, Маркус. Но тебя не было. Так что теперь я иду с милым и дружелюбным парнем, который рад провести со мной время». Ее дыхание сбивается от злости. Грудь вздымается, и ложбинка соблазнительно смотрит на меня, искушая мое тело и разум. Я перехватываю ее ладонь и переплетаю наши пальцы. Ее мягкая кожа чувствуется чудесно на моих огрубевших подушечках. Ладошка крошечная, а длинные пальцы холодные. Мередит подается вперед, и ее грудь сталкивается с моей. Девушка не поднимает на меня глаза. Ее шелестящее дыхание щекочет меня. Мередит так близко. Голова идет кругом. Хочу вновь прижать ее к себе, но в этот раз не отпускать. Хочу еще раз услышать, как в порыве ярости она произносит мое имя. Хочу, чтобы она, положив голову на мою грудь, снова уснула рядом, как в ту ночь на чердаке. За несколько часов, проведенных вместе, я ни разу не сомкнул глаза, гладил ее волосы, наслаждался ее красотой и вкушал аромат кожи. Нашу идиллию прерывает звонок в дверь. У входа стоит Джо, по обычаю одетый во все черное. Под кожаной курткой виднеется водолазка, стянувшая его худощавое тело. Сегодня он больше похож на джентльмена, чем на рок-певца из захолустья. Джон не подходит, Мередит. Слишком много татуировок, тяжелой музыки и бунтарства. Он из той самой категории плохих парней, на которых западают все девчонки. Хотя не скажу, что он козел. Просто за несколько минут я стал чувствовать огромную неприязнь к нему. Мередит отскакивает от меня, как ошпаренная. Не думаю, что Джо заметил, как мы прижимались друг к другу. Это к лучшему. Он не будет задавать лишних вопросов. Однако они все-таки будут, потому что он знает, где живет Мередит. Молоденькая, красивая девушка. Мэр разглаживает пальто по пути к двери и открывает ее. Тараторит. «Привет, Джо. Я готова. Поехали?» Она подталкивает его с порога, но парень видит меня и, широко улыбнувшись, здоровается. «Привет, чувак!» В ответ коротко киваю, не открывая рта. Если я произнесу хоть слово, боюсь не успеть остановить свой язык, который так и просится запретить Мередит переступать порог дома. Джо подставляет ей свой локоть, предлагая взяться за него. Глаза мои расширяются до размеров Юпитера. Она робко протягивает руку, сомневаясь, и все же прикасается к нему. Крепко стискиваю челюсти. Зубы скрипят от злости. Джо наклоняется к уху Мередит и шепчет что-то, из-за чего ее шея становится пунцовой. Носик смущенно морщится. Уголки губ приподнимаются в небольшой улыбке. Сильнее сжимаю кулаки, борясь с желанием разбить лицо Джо. Она не должна реагировать на других так же, как на меня. Это неправильно. Не могу сказать ни одной причины неверности такой реакции. Просто чувствую это всем нутром. Джо пропускает Мередит вперед и напоследок прощается с такой же широченной улыбкой. Я на ватных ногах подхожу к окну и смотрю, как сначала парень помогает Мэр сесть на переднее сиденье, а потом они уезжают в сторону города, пока я смотрю на следы шин. «Дьявол!» Свирепо грохочу я, и кулак летит прямо в стену. Тупая боль пронзает костяшки, но я не особо замечаю это и возвращаюсь на чердак. Ложусь на скамью, сжимаю в руках штангу и делаю один жим за другим. «Чертовы Генри Сьюзан! Если бы не они, не было бы этой чертовой девчонки, вскружившей мне голову! Чертов отец! Его истязания вынудили меня сбежать! Выжить в этом дерьмовом мире. Чертов Джо! В городе полно свободных девчонок, для которых любое слово, сказанное в их сторону, не сопровождается удивлением. Но нет ни одной, хоть на каплю, похожей на Мередит. Ставлю инвентарь на место. Майка снова мокрая до нитки. Я должен сделать что-то. Беру телефон с подоконника и набираю контакт, стоящий на быстром наборе. Несколько гудков — и мой собеседник берет трубку. «Лу, твою мать, спроси свою чертову сестру, куда Джо Уилсон потащил Мередит!» Запыхавшись, приказываю я. Мередит. Место у края — настоящее спасение. Когда я буду сбегать в туалет, чтобы успокоиться, мне не придется тревожить людей, смотрящих фильм. Боюсь, если бы мы сидели в середине ряда, кто-нибудь точно запер бы дверь за мной. Потому что за 20 минут грязных танцев я побывала в туалете трижды. Класс. Джо будет думать, что у меня проблемы с почками. Тянусь к общему ведру сладкого попкорна, купленного Джо на нас двоих. И наши руки сталкиваются. Его пальцы холодные и мягкие, что меня почему-то расстроило. В животе скручивается узел, заставляющий меня тут же одернуть ладонь. Меня словно окатило понимание того, что мне здесь совсем не место. Боковым зрением улавливаю ухмылку Джо. Он кладет руку на общий подлокотник и ставит ладонь на тыльную сторону, растопырив пальцы. О, он подумал, что я хотела взять его за руку. Конечно, фильм к этому располагает. Но это, не знаю, рановато? Боже, мэр, ты не леди из 18 века. Сейчас, после недолгих переглядок, лезут в кровать к незнакомцам. А ты боишься взять милого парня за руку? Собираю всю смелость из закромов и накрываю его ладонь своей. Пальцы Джо все такие же ледяные. Они аккуратно сплетаются с моими. Но, несмотря на его бережность, не могу игнорировать чувство, что это неправильно. Проходит еще какое-то время. В зал на секунду проникает свет из коридора кинотеатра. Кто-то зашел. Волоски на шее встают дыбом. По телу проходит дрожь. Спина покрывается ледяным потом. Поворачиваю голову в сторону выхода и вижу его. Маркус стоит в метре от меня. Мне не нужен свет, чтобы узнать его массивный силуэт и очертания острых скул. Отблеск экрана на его лицо лишь удостоверяет меня в том, что это Маркус. Его глаза светятся в темном помещении и прожигают меня, как два лазера. Ноздри раздуваются, и из них словно идет пар. Взгляд мечется от наших с Джо сплетенных рук к моему лицу. От его выражения лица весь мир останавливается и затихает. Кровь громко стучит в ушах. Губы приоткрываются в немом вопросе. Это галлюцинация или реальность? Вопрос отпадает после того, как Маркус молниеносно приближается и, крепко схватив за плечо, поднимает меня на ноги. Ведро с попкорном и стакан содовой падают на пол. Я взвизгиваю и отпрыгиваю от получившейся грязи. Джо рывком поднимается со своего места и пытается разглядеть неожиданного гостя. Все зрители в зале смотрят на нас, но я не шевелюсь и жду ответа от Маркуса. Мужчина оскаливается, как кровожадный лев. Кажется, что он сейчас набросится на Джо. Что на него нашло? Тело подсказывает мне, и я кладу ладонь на грудь Маркуса. Мужчина переводит взгляд на меня. Наши глаза встречаются, его дыхание приходит в норму. «Скажи, что у тебя срочные дела», — шепчет он напряженным голосом. Открываю рот, чтобы возразить, но Маркус прерывает меня. «Не возражай, пожалуйста!» Я неуверенно киваю и выполняю его просьбу. Джо поглядывает на Маркуса и на то, как он меня держит, и хмурится. Судя по тому, как я боялась прикоснуться к парню, у меня уже должен случиться сердечный приступ. Чувство вины начинает покалывать меня изнутри, но мозг не работает. «Точно все будет нормально?» — переспрашивает Джо. «Да», — киваю я. «Прости, что так получилось». Маркус не дает нам попрощаться и утаскивает меня за собой. Я беру одежду из гардероба. Быстро накидываю пальто и выхожу на парковку. Ледяной ветер развивает волосы и окончательно уносит все мысли из головы. Делаю глубокий вдох и залезаю в автомобиль. Маркус выглядит взвинченным и отстраненным. Я почти слышу, как в его голове происходят мыслительные процессы. Никто умереть не мог, а обеднеть я не могла. Так что трагедии точно никакой не произошло. Значит, волноваться мне не о чем. Надеюсь. Мужчина заводит пикап, и мы уезжаем в горы. Как только автомобиль тормозит, Маркус выпрыгивает из него, подбегает к моей двери, практически вытаскивает меня и тащит в дом. Прямо в обуви и верхней одежде мы поднимаемся на второй этаж. Несколько раз я чуть не падаю лицом на лестницу, но Маркус удерживает меня. Останавливается он только в своем кабинете. Из ящика достает ручку и чековую книжку и говорит: «Ты должна уехать!» Весь шаткий мир, который построился вокруг меня за короткое пребывание в доме Маркуса, рушится. Я ждала чего угодно, но точно не этого. Вновь, едва ощутив вкус жизни, я опускаюсь во тьму. Слезы собираются в уголках глаз и готовятся сползти по лицу. «Нет». Мой голос такой же шаткий, как мои возможности остаться здесь. Откашливаюсь и произношу: «Я никуда не поеду. Мне здесь нравится». «И мне нравишься ты», — застревает в горле. Маркус стискивает края стола так сильно, что костяшки белеют. Я подхожу к нему и кладу руку на его плечо, сжимая и требуя, чтобы он развернулся. «Довольно. Мне надоело его странное поведение. а от перемен в его настроении моя голова скоро взорвется. Маркус опускает голову. Его спина часто вздымается. «Большую часть времени ты добр», — продолжаю я. «Ты понимаешь меня. Знаешь, каково жить среди таких, как мои родители. Я всю жизнь мечтала оттуда вырваться, как это сделал ты, но я оказалась слабой». Мужчина вздрагивает, словно я чем-то его уколола. «Кажется, я на верном пути. Если придется, готова умолять его оставить меня в Джексоне». Маркус резко разворачивается ко мне лицом, немного сутулясь, чтобы наши глаза были почти на одном уровне. Его дыхание горячее и приятное, щекочет мое лицо, и в блаженство я опускаю веки. «Я был трусом, раз сбежал», — шепчет он. Одинокая слеза скатывается по щеке. Я смахиваю ее и, всхлипнув, спрашиваю. «Почему ты меня гонишь? Мое происхождение настолько противно тебе. Я настолько противна тебе». Маркус обхватывает мои щеки ладонями и поднимает мое лицо, заставляя смотреть на него. Глаза мужчины сверкают и чаруют, вводя меня в транс. Мой взгляд невольно падает на его губы, и мой жест не проходит мимо него. Маркус облизывается. У меня перехватывает дыхание, потому что понимаю, что у меня появилось дикое желание. Всем своим существом я хочу поцеловать его. Маркус проводит костяшками от моей левой скулы до уголка губ и шепчет. «Все совсем наоборот, Мередит». Я вопросительно свожу брови на переносице. Маркус продолжает поглаживать мое лицо. Все тело пылает от наслаждения. Это кажется так правильно, но при этом такие действия — табу. Из-за нашего общего прошлого, из-за разницы в возрасте. Мне было невыносимо думать о том, что ты сблизишься с кем-то, кроме меня. Объясняет он. Беззвучно ахаю. Ноги слабеют. Внизу живота разливается тепло. Я взбесился от того, что Джо прикоснется к тебе. Или... Хрипло уточняю. Возможно, я знаю ответ. Маркус, прорычав, впивается в мои губы. Агрессивно, жестко, словно я источник, а он умирал от жажды. От шока стону, размыкаю зубы, и его язык проскальзывает внутрь и сплетается с моим. Они двигаются плавно, ласкают друг друга. Я целовалась лишь однажды, когда девочки из моей комнаты в пансионе пригласили к нам мальчишек. Мы играли в бутылочку, и мне достался прыщавый ботаник в очках и с брекетами. В то время я тоже носила скобы, и во время поцелуя они все время стучали друг об друга. Это было жалко. Целоваться с Маркусом — совсем другое дело. Его мягкие губы умело двигались в моем рте, опьяняя меня до безумия. Я стану, наслаждаясь. «Дьявол!» — шипит Маркус, разорвав поцелуй. Мужчина отстраняется, убирает руки с моего лица. Наши глаза встречаются, и, похоже, он удивлен не меньше меня. Возбуждение кипит в крови, и я не хочу ничего, кроме продолжения. «Останови меня, мэр!» Отрицательно качаю головой и сама прижимаюсь к нему. Без стыда обхватываю его шею, притягиваю к себе, слегка приподнявшись на носочках, и целую. Не знаю, что мной движет. Я просто не хочу останавливаться. Я целую его не с таким напором. Мои движения более осторожны и нежны. Маркус медлит, прежде чем ответить. И я начинаю сомневаться, хотел ли он продолжения. Через секунду его руки скользят от моих кистей до плеч и стягивают с меня пальто. Одежда летит на пол. Маркус обхватывает мои бедра и поднимает наверх. Я взвизгиваю, машинально обвивая ногами его талию, а руками спину. Мужчина одной рукой придерживает меня, другой скидывает со стола все вещи, потом усаживает меня на освободившееся место. Маркус нависает надо мной. Губы пульсируют от глубокого поцелуя. Ты такая сладкая, — шепчет он мне в рот. Именно так я себе и представлял. Он представлял, как целует меня. О, мой бог! Левая рука Маркуса ложится на мою талию и поднимается чуть выше. Чувствую тепло его кожи возле груди. Должна ли я его обнять или сделать что-то другое? Стоп. Мэр, хватит анализировать. Правая рука Маркуса сжимает мое колено и медленно ползет под подол платья. Неведомое мне чувство появляется между ног, из-за которого мне хочется свести брови. Мне так приятно, что я тихо стону. Вдруг Маркус останавливается. Мы оба пытаемся отдышаться. Мне не хватает его прикосновений, поэтому я вновь тянусь к нему, но мужчина отходит подальше. Его выражение лица говорит за него. Маркус зол на себя или на меня. Без него мне становится очень одиноко, словно от меня оторвали какую-то важную часть. Стыдливо опускаю глаза и говорю: «Ты снова мне солгал. Он ненавидит меня». Спрыгиваю с края стола и, не поднимая взгляда на Маркуса, убегаю в свою комнату. Его поцелуй — лучшее и худшее, что я когда-либо испытывала.